обиталище скромное это, где в безвестных стихов, первозданной таинственной мгле, зарождались светила, и звезды купались в тепле, где цветочный венок мне на память оставил лет. Кто не простит обветшалость готических окон, от которых бежали по старому саду юны, так и я убегал к окоему незримой страны, пряча сердце свое между строк смастеривших мне кокон. Никогда и нигде не соседствуют солнце и вьюга, свет выходит из тьмы, забывая навеки Творца. Недоступен исток, от него лишь исходит пыльца, разносящая жизнь в путешествии вечном по кругу. И Творцу не дано говорить с человеком о воле. Постоянство и мудрость, скала на морском берегу, как, скажи, остановит эдемских детей на бегу? Вот и я не могу призывать к сопричастности боли. Я виновен вовек, что своей же темницей ключник и угрюмый жилец с обожженную воском рукой. В том виновен, что мир и закон утвердил я другой, в том, что целясь в меня, плакал музы карающий лучник. В том, что тихой молитвы с обветренных уст не слетало, что неясное «я» для меня означало ничто. В том, что вместо меча я держал перепачканный штоп, и кого-то родного мне с детства всегда не хватало. Да, никто не придет, не отметит могилы куплетов, как и я не постигнет возможных пределов любви. Стоит возле камня с портретом моим визави, но, увы, не возложит вино, что оставило лето.